Глава 61. Транзакции с нулевой стоимостью. Когда Линзе повернулся, чтобы забрать книгу, в голове Акермана кружились мысли. Несколько минут назад владелец книжного магазина сказал, что Диджи Сю одолжила книгу и скоро вернет ее. Диджи Сю также получила руководство и получила силу от владельца книжного магазина, чтобы держать верх во внутреннем конфликте Белого Волка. Соединив точки, стало ясно, что владелец книжного магазина через свою книгу передал Диджи Сю силу и руководство. Акерман вздрогнул, глядя на множество книжных полок вокруг себя, заполненных до краев. «Это все книги, содержащие табу?» Он снова осознал, насколько невежественен и незначителен. В таком огромном книгохранилище определенно содержалась невообразимая и устрашающая сила. Акерман очень осторожно исследовал книжный магазин и его окрестности, но не смог обнаружить ничего неправильного. Все это время он считал, что это обычный книжный магазин. Уже одно это показало, что владелец книжного магазина находился на совершенно другом уровне по сравнению с ним. Акерман не мог почувствовать ничего странного, но владелец книжного магазина взял его под свой контроль, как только мужчина вошел. Акерман подсознательно взглянул на Розу. Это было похоже на озорного ребенка, открывавшего глаза и злобно смотрящего на Акермана в тот момент, когда владелец книжного магазина покинул свое место. Таким образом, цветок смотрел на Акермана, как если бы он оценивал свою добычу. Этот взгляд можно было охарактеризовать как «липкий», как язык, пробегающий по лицу и телу Акермана, и он не мог избавиться от отвращения. К счастью, после ужасов первого раза, теперь он практически не боялся. В конце концов, казалось, что он только пожирает желания человека, но не съедает человека целиком. В такое время Акерман должен радоваться, что владелец книжного магазина был в хорошем настроении. В противном случае, он бы не отодвинул цветок и не остановил бы его, продолжая пожирать желания Акермана. И когда цветок полностью поглотил бы все желания в его сердце, мог ли человек, потерявший все желания, все еще считаться человеком? Если бы это случилось, у Акермана могло бы не быть желания есть, дышать или даже жить. Он стал бы пустой оболочкой, страдавшей от судьбы даже хуже смерти. Но теперь, когда он решил стать последователем этого владельца книжного магазина, Акерман избежал участи стать питательными веществами для этого цветка. Хотя Роза казалась такой же голодной, как и всегда, тело Акермана больше не замерзало, и он не чувствовал, что это опасно. На данный момент Акерман получил признание. Когда Акерман мысленно выдохнул с облегчением, владелец книжного магазина вернулся с книгой, которую и толкнул по прилавку. «Эта книга действительно подходит для вашей текущей ситуации. Я верю, что благодаря этой книге вы сможете найти новые средства, чтобы воплотить свои мечты в реальность. Тогда вам будет оказано уважение и вознаграждение, которых вы заслуживаете. И вы больше не будете использованы ими». В тусклом свете улыбка владельца книжного магазина и странная красивая Роза создавали неописуемую таинственную гармонию. Со смесью опасений и волнения Акерман взял книгу двумя руками. Он опустил голову и в тусклом свете разглядел обложку. «Жертвоприношение пустоте». «Жертвоприношение пустоте?» Акерман не мог удержаться от перечитывания названия снова. После этого его охватил неописуемый импульс. Мужчина чувствовал, что книга перед его глазами содержит странную магию, когда в его ушах звенело невыразимое и мягкое бормотание. Не в силах контролировать себя, его руки дрожали, когда Акерман открывал крышку. Страницы, казались, быстро перелистывались сами по себе. Акерман был глубоко очарован. Мужчина пристально смотрел на книгу в своих руках, и его лицо медленно онемело, как будто он постепенно заблудился в каком-то фантастическом мире. как будто открылась огромная дверь. За дверью была кромешная тьма, без малейшего намека на свет, но она подсознательно побуждала исследовать то, что лежало за этой тьмой. Вечная смерть, или, может быть, иссушающая пустота. Бесчисленные великолепные ужасающие планы мелькали, яростно чередуя воображение и реальность. Разум Акермана раскололся. Яростный рев дикого зверя раздался в его груди. Но Акерман не мог сказать, читал ли он книгу в книжном магазине или на самом деле путешествовал по просторам тьмы. Это было знакомое ощущение. Много дней и ночей его мучили галлюцинации, вызванные мутацией зверя. Но на этот раз все было иначе. Акерман явно почувствовал, как будто что-то проткнули, и вместе с болью в его теле сформировался канал. Один конец канала был им, а другой конец – непостижимой пустотой. В этом безграничном и расширяющемся космосе у этих безымянных богов были огромные тела, которые искажались вместе и образовывали беспорядочную массу. Сквозь темноту на Акермана устремилось множество алчных взглядов. Вся книга была полностью пролистана за мгновение. Акерман пришел в себя, и галлюцинации прекратились. Он чувствовал, что только что стал свидетелем большого количества табуированных знаний, но в то же время он чувствовал, что только что увидел пустую книгу. Только канал, связанный с пустотой, существовал как день. Новое средство. Все тело Акермана дрожало, когда он бормотал себе под нос. Линдзе кивнул. Верно. Если вы действительно выбрали этот путь, использование каждой возможности, которая появляется на вашем пути, также был необходимым навыком. Кто бы не хотел иметь возможность совершать сделки с нулевыми затратами, верно? Все это дары тех, кто дошел до конца пути. Возьмитесь за них как следует, и все станет намного проще. Акерман закрыл глаза, чувствуя, что канал в пустоту, которая теперь всегда будет открыта, и почувствовал понимание. Мужчина знал, что теперь за ним наблюдают несколько сущностей. Пока Акерман использовал канал и делал подходящие подношения этим освященным существам, он получал определенные вещи, в которых нуждался. Но, конечно, это зависело от настроения этих священных существ. Для этого действительно нужно было использовать любую возможность, а также гигантскую сделку с нулевыми затратами. Линдзе продолжал серьезным тоном. Однако, простое использование возможностей само по себе не позволит вам добиться успеха. Это очень долгий путь, и вам нужно стать сильнее, будь то в духе или в любом другом аспекте. С простым следованием течению вы точно не добьетесь успеха. Я надеюсь, что вы сможете достичь того, чего хотите в следующий раз, когда я увижу вас снова. Акерман изо всех сил старался сдержать дрожь. Спасибо за ваше руководство. Я знаю, что должен делать. У него больше не было слов, чтобы описать, насколько могущественным был владелец этого книжного магазина. Акерман наконец мог ощутить мощные эфирные колебания этих священных существ в пустоте. Без сомнения, величайший. Появление любого из этих существ запросто может вызвать катастрофу. Однако владелец этого книжного магазина относился к ним безразлично и просто называл их теми, кто дошел до конца пути. Акерман считал, что ему повезло, что его выбрали такой шахматной фигурой. Путь вперед определенно будет намного интереснее. Увидев лицо покупателя, наполненное решимостью, когда он уходил, а также в свою собственную бухгалтерскую книгу, Линдзе кивнул с яркой улыбкой на лице. Снова учения учителя Линя помогли еще одной заблудшей душе. Это был позитив, которым должна обладать жизнь.